роду стариннейшего из французов. «Такая у нас семейная легенда», — говорит теща. Бенедикт теще в ножки упал, рукой поклон отмахнул, другой рукой букет колокольчиков сунул. «Кушанье стынут», — говорит теща. «Откушайте, не побрезгуйте». Сели за стол на лавке. Бенедикт напротив Оленьки, тесть с тещей по бокам. «Накладываете», — теща говорит. Бенедикт опять заробел. «Как себя держать-то? Ежели он себе много наложит, подумает, ох, какой зять прожорливый, такого, небось, не прокормишь. А если мало возьмешь, подумает, о, какой зять слабосильный, небось, и гвоздя не забьет. Пирожок, что ли, взять?» Потянул руку к пирожку, а все на руку посмотрели. Отдернул. «Мы любим много кушать», — теща говорит. «Наложила себе. И Кудеяр Кудеярыч наложил. И Оленька». Бенедикт опять руку потянул. «К оладьям».